Глава 12. Я безропотно проследовала в ванную вслед за Эглой. Демоница приказала раздеться. Стиснув зубы, я стащила с себя джинсы и свитер, внутренне готовые вцепиться стерве в морду. Пусть угрожает, чем хочет. Если посмеет домогаться, я выцарапаю ей глаза. Успею, прежде чем включит магию. Сука будто прочла мои мысли, сказала, состроив надменную гримассу. «Хватит смотреть на меня, как на насильницу. Много о себе мнишь. Я не интересуюсь девчонками. Охотно посмотрю, как тебя натянет будущий хозяин. Помогу ему, если попросит». Зловещая ухмылка. «А на тебя саму мне наплевать. Так что прекращай трястись, снимай белье и залезай в ванну». От этих слов я похолодела. Неужели этот самый хозяин может вытворять со мной ужасные непотребства на глазах у таких, как Эгла, да еще чтобы они участвовали? Я стояла, окаменев от ужаса. Эгла больно ткнула меня пальцем под ребра. Дрожащими руками я расстегнула застежку лифчика и стянула трусики. Если верить Эгле, хотя бы сейчас мне ничего не грозит, кроме подглядывающего Каэрха. Громко бросила Эгле. «Если твой хозяин сейчас смотрит на меня, пусть у него глаза вытекут вместе с мозгом». «Самомнение у тебя, конечно», — фыркнула демоница. «Делать ему больше нечего. Если он захочет, может себе вживую устроить зрелище куда получше, чем твои маслы». Дрянь так и норовила уязвить меня. Но ее стрелы били в молочко. Все, что меня действительно волновало, чтобы кудрявый извращенец не подглядывал за мной. А его секретутка, или кем она приходится, может думать себе что угодно о моем самомнении и маслах. Я достаточно уверена в себе и в самооценке, и в привлекательности, чтобы какая-то курва могла уронить эту уверенность парой слов. Тем более зеркальные стены ванной демонстрировали мне в полный рост мое ухоженное, упругое тело без грамма лишнего жира. То ли в Мейлисе предпочитали пухляшек, то ли Эгла просто выискивала, как подколоть. Второе более вероятно. Так что я была невозмутима и спокойна, пока залезала в ванну под пристальным взглядом демоницы. Куда больше меня тревожила угроза, что будущий хозяин натянет меня, да еще Эглу попросит помочь. Вот этого и требуют от доноров в Мейлисе. К такому пытались принудить Марину? Какая же моя подруга молодец, не поддалась тварям. Они с Костей искренне любили друг друга и никогда не изменяли. Марина ни за что не согласится. А я, хоть у меня и нет мужа, и парня сейчас тоже нет, не собираюсь становиться подстилкой для монстров-оборотней. Да, они могут принуждать магией, просто обездвижить и вытворять, что захотят. Но почему-то не делают этого, раз Каэрх держал Марину на цепи у колонны. Он хотел добиться от нее добровольного согласия, а потом заклеймить, если она станет упорствовать. Как этого избежать? Эгла отвлекла от размышлений, вытащив откуда-то небольшую кисточку. Коснулась ею моего лица. Я фыркнула и отдернулась, но она бесцеремонно удержала меня за затылок. «Тихо сиди. Так надо. Твоя честь не пострадает, уж поверь». Сдерживая желание оттолкнуть демоницу, я молча терпела ее манипуляции. Эгла как будто наносила пудру, вот только пудру бессмысленно наносить в ванной. Закончив с лицом, она велела мне встать и принялась обмазывать странной кисточкой все тело. Интимные зоны она не обошла вниманием, доставив мне несколько неприятных минут. Потом пришлось сесть и вытянуть ноги, подставляя ступни и пятки. Наконец, процедура была полностью завершена. «Вот и все», — хмыкнула демоница. «Будь ты девственницей, так и осталась бы ею. Можешь теперь спокойно домываться и выходить. Я закончила с тобой и могу избавиться от твоей компании». «Не передать, как я рада», — буркнула в тон ей. Эгла ушла, и я погрузилась в теплую воду, наслаждаясь тишиной и уединением. Надеюсь, Каэрх действительно занят и не подглядывает. Я расслабилась. Приятная теплая вода в джакузи ласково щекотала кожу. Хоть в чем-то повезло, в Мейлисе имелись блага цивилизации. Было бы лихо, если бы в придачу к прочим радостям я угодила в дремучее средневековье с антисанитарией и полным отсутствием удобств. Еще и вода с подогревом. Я валялась, снимая стресс больше часа. И ничуть не замерзла. Все это время вода была одной стабильной температуры. Даже прикимарить ухитрилась. Разбудило меня явление светочей моих Эглы. «Кто тебе разрешал дрыхнуть?» — выдернула из дремоты злобное шипение. Времени мало. Аукцион вообще-то сегодня вечером». «Спасибо за напоминание», — буркнула, вставая и снимая с вешалки полотенце. «Я и забыла о таком неслыханном счастье». Вылезла из ванной, потянулась к сложенной на подставке одежде и белью. Эгла шлепнула по рукам. Не больно, но противно. Во-первых, прикосновения надменной демоницы жутко раздражали. Во-вторых, я не малое дитя, чтобы по рукам бить. «Убери грабли», — бросила холодно. Змеюка хохотнула. «Все еще боишься, что сойду с ума от страсти к худосочной человечке и наброшусь на тебя?» Я отзеркалила ее надменную гримасу и небрежно пожала плечами. «Просто брезгую. Мало ли, какие вошки паразитируют на демоницах. А у меня нет иммунитета к вашей заразе». «Повезло тебе, что Каэрху приспичило не тянуть с аукционом», — прошипела стерва. «Иначе я улучила бы минутку тебя воспитать. Ничего, хозяин непременно тобой займется». «Ой, да что мы говорим? Что-то все повально жаждут меня воспитывать. То Лаймах, то Эгла, и даже гипотетический хозяин, которого пока еще нет в помине. Хорошо бы и не было. Я снова попыталась взять свою одежду». «Не трогай эти тряпки», — скомандовала Эгла. «На аукцион наденешь специальный наряд, а шмотки из твоего мира стоит сжечь». «Не смей, это мои вещи, и я сама решаю, что с ними делать». «Ты?» — расхохоталась демоница. «Милая, до тебя так и не дошло. Ты теперь сама вещь, ты ничего не решаешь».